Кэмерон Дэй, почему я больше не работник света. На самом деле она очень любопытная, я вот начал только зачитывать ее и уже понял, стоит ее опубликовать, и она на самом деле вас заинтересует, она достойна вашего внимания. Так вот, поехали. Нет, я не перешел на темную сторону, я превзошел стороны. Эта статья является, пожалуй, самой важной частью из того, что я написал на сегодняшний день. И для того, чтобы передать сообщение целиком, необходимо немного предыстории. Будьте со мной, и к концу вы поймете, почему я никогда больше не буду называть себя работником света. Планета Земля и большая часть нашей Вселенной находятся под заклинанием в течение очень долгого времени. Заклинание, что ставит под сомнение в наших умах то, что мы связаны с бесконечным источником всего творения. Это колдовское заклинание заставит нас чувствовать себя одинокими, уязвимыми и изолированными, изгнанными из поднебесной, в жестокий, с волчьими законами мир. Это заклинание – чистый вымысел, обман самого высокого порядка, но он закрепился глубоко в этом и в других мирах. Внутреннему голографическому миражу присуще представление, что двойственность и полярность являются естественными аспектами жизни, и что мы должны служить одной или другой стороне двойственности. Этот простой, элегантный двоичный импринт стал настолько реальным, что мы не видим голографического заклинания, породившего его. В самом деле, мы потерялись в голограмме все вместе и пришли к выводу, что это и есть вся реальность. Люди были приучены поклоняться голографическому обману и агентам, которые увековечивают его. Эта голограмма была названа майей индусами, а гностики называли ее коррумпированной, развратной демиург. Я считаю, что этот термин весьма точное описание, так что и впредь я буду ссылаться на него, как на коррумпированного демиурга. Тьма против фальшивого света, двойственность демиурга. Для того, чтобы захватить силой и контролировать как можно более широкий спектр душ, коррумпированный демиург разделил своих агентов на две, казалось бы, противоположных команды, темные против ложного света. Не каждый может стать святым, так что должно быть место для грешников в пределах демиурга, пока все участники под ее чарами. Главное для демиурга то, что мы поклоняемся ему или его агентам, независимо от того, где они находятся, в светлой или темной команде. Есть много имен игроков внутри этой космической, многомерной драмы. Несомненно, вы слышали о таких, как Люцифер, Иегова, Вельзевул, Архангел Михаил, Сатана, другой чувак, не Люцифер, Аштар, десятки архангелов и ангелов, якобы вознесенные владыки и различные другие авторы посланий. Хотя некоторые из этих существ играют за темных, а некоторые за фальшивых светлых. Все они, в конечном счете, играют за коррумпированного демиурга, который управляет ими. Это, по сути, является большим секретом архонтов. Они не просто злые демонические существа, но также и те, кто притворяется ангелами и вознесенными мастерами. Какой смысл во всем этом контроле? Коррумпированный демиург является энтропийной системой, теряет энергию и стремится к хаосу, без подпитки извне, искусственно вызванный сознанием разделения и медленно умирает. Он зависит от сбора энергии от душ, воплощенных в пределах своей системы, в целях сохранения своего существования. Для того, чтобы собрать наибольшее количество духовной энергии, он создал парадигму двойственности – тьма, свет. Чтобы каждый воплощенный в мире под его чарами служил источником питания и гарантировал ему продление его жизни. Хорошие, в кавычках, души будут присоединяться к группе ложного света, и плохие, в кавычках, души будут искать темную команду, но независимо ни от чего, все они выступают за ту же систему. Для того, чтобы сохранить двойственную игру, интересной для ее участников, демиург установил плотности существования, что посвященные на темных и светлых путях смогут вознестись. Это дает людям, движущимся через эти плотности, чувство выполнения долга, когда на самом деле они блуждают в лабиринте демиургической иллюзии. Игроки на более высоких уровнях иерархии знают, что они находятся в своей корыстной системе, но они при деле. Им дана власть, и они получают энергию поклонения от существ дальше вниз по лестнице. Как насчет духовной иерархии? Самые ченнелинговые существа утверждают, что связаны с духовной иерархией света, которая включает архангелов, вознесенных владык и положительных инопланетян, положительных отмечено в кавычках. Этих посланий пруд-пруди, тысячи, и льются дождем ежедневно. Маленький грязный секрет в том, что эти существа обязаны безнравственному демиургу и ведут психологическую битву за людей, которые не хотят быть связаны с какой-либо формальной религиозной структурой. Другими словами, новый век является многомерной психологической операционной системой, предназначенной для высасывания энергии душ, верующих этим учением, чтобы вознестись до уровня учителей. Еще один из секретов в том, что большинство так называемых вознесенных владык в их иерархии никогда не были в человеческом воплощении. Это невероятно лживые существа, которые играют в игру для того, чтобы заручиться энергией поклонения. В реальной вселенной, не лживой, никто бы не стал поклоняться им, но в иллюзорном, подвселенной, коррумпированного демиурга они способны одурачить добрых людей, заливая про любовь, преданность и похвалы. Что же касается архангелов, они находятся в более или менее той же категории. Они не соединены с бесконечным источником всего творения, а скорее служат ничтожному существу, выдающему себя за создателя, коррумпированному демиургу. Поэтому они далеко не ангелы вообще. В честь действительно мошеннического характера этих существ я дал им новое, более точное название. Духовный архилжец. Темная сторона способствует ложному свету хорошо выглядеть. Эти две команды должны играть свои роли убедительно. Действительно вошла в свою роль в качестве злодеев, подонков, готовых убивать, насиловать, пытать. Любой разврат может сойти с рук. Темная сторона спланировала, чтобы быть невероятно отвратительной так, что большинство хороших душ шарахаются на другой конец полярности, прямо в объятия любви. В кавычках, одного из патриархов фальшивого света, либо в New Age, религию с легионом каналов и мастеров. Земля оказалась трудной планетой для коррумпированного демиурга. Чтобы полностью подчинить нас, человеческие существа были когда-то очень хорошо осведомлены об их связи с бесконечным источником, и эта осведомленность поддерживалась высокодуховными лицами на протяжении всего царствования тьмы на этой планете. Поскольку это осознание невозможно выбить из нас темными силами, план был сформирован, чтобы поработить духовную природу человека. Во-первых, патриархальные религии были сформированы и распространены на многих людей во всем мире. Насколько это возможно? Любой, кто не придерживается одной из основных религий, был изгоем на протяжении большой части истории, до позапрошлого века, когда родилось Теософское общество, которое стало основой для New Age, появившегося в 50-х, 60-х и 70-х годах. New Age стало набирать обороты, так как привлекло многих из тех, кто отвернулся от лицемерия патриархальной религии. Сейчас я хочу сделать небольшую ставочку, потому что я понимаю, что не все понимают термины, которые я произношу, ну, например, что такое демиург. Ну, это мастер, создатель, ремесленник. Что такое New Age? Это, если буквально переводить, новая эра. Религии нового века. Общее название совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера. Продолжаю. Коррумпированный демиург дал легкий ответ. Для любого внутреннего смятения в человеческом опыте, если религия не служит умиротворением, то New Age сделает это с лихвой. Демиурги все равно до тех пор, как мы выбираем сторону под его контролем. Вот почему мы должны выйти за пределы сторон все вместе. Ченнелеров обманывают. Я написал статью еще в 2011 году о некоторых из проблем с посланиями, которые вы можете найти здесь. И дается текст какой-то. для получения дополнительной справочной информации. Но на английском языке и, скорее всего, довольно-таки будет тяжело найти. Ну, кто захочет его найти, можете перейти по ссылке в описании и уже сами там поискать. Так вот, если религия может быть названа «опиум для народа», в кавычках, то ченнелинг будет «надежда» для недовольного меньшинства. Каждое послание от духовных архи-лжецов по существу то же самое, одно и то же, типа «у попа была собака», когда вы стираете всю пушистую шелуху, диванный треп. Канва каждого послания конденсируется в несколько строк. «Дорогие мои, вы сильно любимы всеми нами в духовной лжехляндии. Мы долго ждали, чтобы воссоединиться с вами, потому что мы ваша давно потерянная семья. Оставайтесь сильными и держитесь света, потому что мы сделаем наше присутствие явным в ближайшее время. Держитесь, ожидайте и страдайте, надеясь на нас, что мы придем спасти вас от вашей ситуации. Когда мы прибудем, мы будем строить золотой век, в кавычках, клетку для вас на земле». Раньше я думал, что эта тошнотворная дезинформация, исходящая от архона Ангела Михаила, Сен-Жермена и так далее, была результатом вмешательства темной стороны по каналам без их осознания. То, что я не понимал, когда я писал, кто действительно на этом канале, это то, что передачи от истинно положительных существ не перехватываются и повреждаются темной стороной, а сообщения приходят от архи-лжецов, духовной лжехляндии. Работники света, в кавычках, в настоящее время тщательно используются. Еще в 1998 году, когда я впервые попал в энергии клирингового жанра, я никогда не слышал термин «работник света», хотя он уже был придуман. Впервые я услышал его где-то в начале 2000-х, и это звучало странно для меня в то время. Теперь я понимаю, почему. Потому что свет, с которым духовные лжеархангелы пытались заставить нас работать, это ложный свет демиургической двойственности. Видите ли, ведется огромная работа космическими существами, которые я теперь называю божественные агенты, чтобы полностью уничтожить развратного демиурга. Когда это произойдет, все существа, которые получили власть через демиурга, потеряют эту украденную власть и придется столкнуться с обманом, который они плодили. Никто из них не хочет, чтобы это произошло, поэтому своим талантом они разработали гениальный план подорвать весь проект. План был прост – установить контакты со всеми воплощенными божественными агентами, как правило, в состоянии сна, но иногда во время сценария, то есть похищения, и сказать им, что для того, чтобы выполнить свою миссию, они должны работать для ложного, в скобочках, света и подчиняться командам духовной лжеиерархии. Этот план работал удивительно хорошо, в основном из-за того, что божественные ангелы имели трудное время, живя на Земле. Общество здесь скверно деформированное, духовность переплетается с надругательством, вибрационная плотность тяжелая. Наши воспоминания в основном стерты, и мы вообще не хотели бы быть здесь. Таким образом, любое существо, которое испускает свет, даже ложный свет, и любовь, может ввести в заблуждение божественных агентов, чтобы они думали, что завязали правильный контакт с действительно божественными существами. Я до сих пор помню свою вербовку ложным светом, которая произошла, когда мне было 6 лет, в чрезвычайно ярком сне. Они меня убеждали, что я буду выполнять свою миссию в качестве божественного агента, работая на них. Я думаю, что они всегда знали, что я разоблачу их, хотя потребовалось очень-очень долгое время. Проснулся более усталым, чем когда лег спать. Многие божественные агенты, которые были завербованы как работники света, сообщают, что они просыпаются более усталым, чем когда они легли спать, и их сны были полны сражений. Во время этих миссий во сне духовные лжеархангелы высасывают из тех, кого они контролируют, столько энергии, сколько могут. Вы можете проснуться с воспоминанием о смерти в бою с темными, но конечный результат в том, что ваше тело, разум и душа страдают от недостатка энергии, которая была высосана ложным световым существом, в скобочках «уборка урожая». Несколько месяцев назад я отозвал все соглашения, со всеми существами, которые не представляют для меня интереса, независимо от того, кто эти существа, как они утверждали. Это только звучит просто, но так или иначе я справился. В процессе я чувствовал сопротивление со стороны существ, которые утверждали, что они хорошие, но я настоял на своем, сказал, что я отказываюсь, чтобы мной манипулировали и вытягивали энергию для Демиурга. Это дало мне исключительную привилегию – стать мишенью как для темной команды Шавки Архонты, так и для команды Ложного Света – Духовные Архи-Лжецы. Команда Ложный Свет действительно занимается психологической войной, только более тонкими способами, чем их темные братья. Отключение этих нападений того стоило, потому что я знаю, что моя истинная миссия – положить конец Демиургу и не отвлекаться на дуальные баталии. Это также очень хорошо знать, что я ночью буду спать, потому что я не собираюсь втягиваться в нелепые миссии борьбы с темными, навязанные работниками света. Эта фраза на самом деле коробит меня теперь, когда я знаю ее истинные цели. Что это «Золотой век»? Золотая клетка? Ложные существа света, работающие на коррумпированного Демиурга, хотят сохранить свой контроль над человеческой расой, наша духовная энергия и соглашение, чтобы жить в нашей текущей клетке, наделяя Демиурга и существ, которые служат ему, властью, и они не собираются просто так сдаваться. Мы в этот самый момент боремся за нашу свободу. Духовные лже-архангелы хотят переместить нас из нашей нынешней крайне неудобной клетки в чуть более просторную, но ту, которую они твердо контролируют. Одна метафора для описания нашей нынешней ситуации. Мы как стадо кур, набитые внутри крошечного, темного, вонючего курятника. Наши фермеры обещают освободить нас в более просторную загородку, где мы сможем чувствовать себя немного свободнее, но по-прежнему находиться под их контролем. Этот путь фермера гарантирует им продолжать питаться нашей энергией, заставлять нас дурачить, что мы свободны благодаря доброте наших похитителей. Духовные архи-лжецы не хотят, чтобы мы развивались самостоятельно на этой планете, освободившись от их системы управления. Вот почему ченнелинговые сообщения тонко лишают людей силы. Делай вид, что на самом деле предлагают нам решения. Пока мы сидим и ждем хороших парней, которые придут и спасут нас, мы не будем в состоянии различить, кто на самом деле имеет добрые намерения в сердце и не сможет решить наши собственные проблемы. Разрешение страдания в двойственности. Итак, как человеку выйти из этой парадигмы двойственности? Первым шагом является привлечь протокол системы, самоочистку, и отменить все соглашения, которые вы сделали с любыми существами, у которых на уме не ваши интересы. Далее, отменить все соглашения, чтобы видеть реальность в поляризованных условиях. Каждый раз, когда вы отзываете соглашение, не забудьте вернуть вашу энергию, которая вошла в них. Далее, подтвердите свое намерение выйти за пределы парадигмы контроля коррумпированного Демиурга, не отвлекаясь на бессмысленные сражения полярности, а также рекомендую краткую ежедневную практику отмены всех соглашений, испытывать трудности, ограничения, плохие отношения, проблемы со здоровьем, финансовые проблемы, семейные дисфункции и все остальные в вашей жизни, что является энергетическими утечками. Большое количество соглашений, которые мы бессознательно приняли в этой матрице фальшивой реальности, действительно поражает. Когда вы обратите внимание на скрытые и явные соглашения, которые и составляют невидимые прутья в вашей тюрьме, вы действительно обнаружите, что нет недостатка соглашений, которые надо аннулировать. Во время этого процесса вы можете заметить меньше контактов с сложными световыми сущностями, и вы можете почувствовать себя немного одиноко, пока вы не привыкнете к изменениям. Это очень хорошее время, чтобы укрепить вашу связь с вашим собственным Высшим Я, ядром Земли и галактическим центром. Далее вы можете заметить лучший сон и чувства, что вы можете видеть истину сквозь обман замаскированных архи-лжецов. Если вы получаете контакт от существа, вы можете сказать ему, что вы готовы общаться только с существами, которые превзошли дуальность и находятся вне коррумпированного Демиурга. Проверяйте любое существо, которое пытается связаться с вами. Вопрос ставьте ребром. Вы часть демиурга? Существо истинного божественного света, которое существует не демиурга, в реальной вселенной, с удовольствием ответит на ваши вопросы. Только знайте, что они не говорят на языке так же, как мы, а общаются телепатически. Тип связи является основным показателем силы истинного божественного света, которые осуществляют вне коррумпированного демиурга, не связана динамика левого и правого полушария мозга, обусловленной демиургической подвселенной. Это означает, что они не звучат как голос в вашей голове. Вместо этого они используют духовную телепатию, вызывая ощущения, архетипические выражения и чрезвычайно чистые качества света, говорящего непосредственно с вашей душой. Разница между сущностями истинного божественного света и фальшивыми лже-архангелами является то, что истинный свет – теплый, обволакивающий, чистый и безоговорочно любящий, в то время как ложный свет – холодный, неприятно пронизывающий, жесткий, доминирующий и часто чрезвычайно мужской. Духовные архилжецы являются властные по-мужски, и даже женщины, находящиеся под их властью, имеет очень мужскую энергию, в скобках Блаватская, Микушина. Это мужское доминирование. Вот почему у всех религиозных структур архилжецов есть властный мужской бог и нет упоминания о всеобъемлющей женской творческой энергии. Еще одно важное различие между ложными световыми сущностями в пределах демиурга и существами истинного божественного света, который связан с бесконечным источником, является то, что божественный свет не контролирует, не манипулирует, не командует и не осуждает в любом случае. Бесконечный источник не будет навязывать повестку дня для вас, а будет поддерживать вас в выборе, чтобы помочь демонтировать порочного демиурга. Вам не будут давать армейские приказы из бесконечного источника или от существ истинного божественного света, которые работают за пределами демиурга. Они не пошлют вас на бесконечно истощающие энергию миссии во сне, и они не будут просить вас сделать что-то, что приведет к потере вашей энергии души, в отличие от самозванцев, от лже-иерархии духовных архилжецов. Существа истинного божественного света поддерживают любящие, поощряют, и они заботятся о вас как о личности. Вы не просто винтик в машине для них, ибо они понимают, что вы жизненный важный аспект взаимосвязанного творения. Они с огромным уважением относятся к тем из нас, кто вызвался воплотиться в этой звериной системе коррумпированного демиурга, чтобы помочь демонтировать ее изнутри. В самом деле, необходимы божественные агенты, работающие как внутри, так и вне коррумпированного демиурга, для того, чтобы демонтировать его. Проницательность является жизненно важной. Я буду писать еще много на эту тему и о многочисленных последствиях ее. В то же время я призываю вас, чтобы резко увеличить скептицизм и точно настроить вашу проницательность. Применяйте свою интуицию и логику к информации, которую вы получаете, и спросите себя, какова цель этого. Существует действительно очень большой, многомерный заговор на этой планете, и он питается нашей энергией, толкая нас то в один спектр полярности, то в другой. Любой, кто призывает вас выбрать сторону, просто не проснулся еще, потому что обе стороны являются двумя сторонами одной медали, который управляется коррумпированным демиургом. Я призываю вас обсудить эти идеи с близкими вам людьми и искать пути выхода, если вы, возможно, являетесь предметом манипулирования со стороны архилжецов в прошлом. Это не нужно стыдиться. Ложные световые существа – удивительно квалифицированные лжецы и манипуляторы. Большинство из вас, читающих это, уже выбрали быть божественным агентом и воплощены в целях демонтажа демиургической системы управления. Вы уже сделали свой выбор, и теперь вам нужно выполнять свою индивидуальную миссию. Для того, чтобы сделать это, жизненно важно разорвать все связи с ложным светом духовной лжехляндии. Потребуется некоторое время, чтобы восстановить энергию и силы, если это необходимо, и попросите свою божественную, внутреннюю сущность открыть вам ваше задание. Стойте твердо в истинном свете вашего божественного внутреннего мира и бесконечного источника. С большой любовью, Кэмерон Дэй, 23 августа 2013 год. Как я отличаю реальность от фальши? Был задан вопрос. Как вы лично определяете, что есть доброжелательность, когда так много дезинформации везде? Мой ответ. Все существа, которые заявляют в посланиях, что они любящие существа света, контролирующие фракции внутри коррумпированного демиурга, создали свет и тьму, парадигму дуальности. И есть контролеры, которые из ложной световой энергии. Они свет, в кавычках. Но в сравнении с бесконечным источником или вселенским первотворцом, это как лампочка-сороковка по сравнению со светом солнца. Нет сомнений. Поскольку мы были задушены тьмой так долго, то мы отчаянно нуждались в любом освещении. Это то, чего они хотят. Чтобы мы клюнули на их контролируемый свет, они искали истинный свет бесконечного источника. Это в конечном итоге многомерная афера. По этим причинам я не работаю с ангелами или вознесенными владыками. Я придерживаюсь Земли, Солнца, ядра галактики, универсального первотворца и бесконечного источника в качестве моих главных точек подключения. Я получаю помощь от существ, которые я называю истинной силой всеобщего божественного света, и они непосредственно связаны с бесконечным источником или вселенским первотворцом. Они не диктуют мне посланий, и я им не поклоняюсь. Существа, которые связаны с божественным светом бесконечного источника, не имеют никаких потребностей в иерархии или поклонениях. Они знают, что вы и они такие же, просто выбрали другое выражение. Что касается, как распознать, это заняло у меня годы медитации и размышления обо всем. Какое-то время я был тоже одурачен управляемым светом и делал миссии для них во сне, потому что у меня отличное восприятие сна. И я могу видеть разницу между миссиями и обычным сном. Я в конце концов поумнел и понял, что они вовсе не собираются освобождать человечество. И когда я исследовал причину почему, я узнал, что они просто правая рука того же зверя, которая притворяется, что противостоит темным, и я вышел за пределы их парадигмы. Вот реальный трюк о вознесении. Мы уже там, но мы должны прекратить идентификацию со всеми ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и заклинаниями, которые были навешаны на нас. Когда мы это сделаем, мы найдем, что бесконечный источник был прямо здесь все время. Конечно, расколдование требует много работы. С большой любовью, Кэмерон Дэй, 2 октября 2013 года. Прошло некоторое время с тех пор, как я опубликовал статью «Почему я больше не работник света». Она вызвала много положительных отзывов, а также огромное сопротивление и презрение со стороны тех New Age, что вложил значительные средства в иллюзии ложного света. Я знаю, что многое из того, что я показал в этой статье, трудно принять, но я привержен истине, куда бы она ни привела. Владыки кармы. Владыки в кавычках. Демиургические паразиты ложного света, известные как владыки кармы, пожалуй, самые злостные нарушители свободы воли, с чем я столкнулся, и уступают лишь самому коррумпированному демиургу, оккупанту. Они являются основными превратниками, которые могут разрешить или запретить доступ существ из демиургической системы и обратно. И как таковые они должны быть разоблачены. Их извращение естественного закона кармы настолько ошеломляет по своим масштабам, что я смогу только в состоянии осветить небольшую часть в этой статье. Начнем с того, что они несут ответственность за насильственное принуждение существ перевоплощаться снова и снова, и снова, и более раз, что является явным нарушением всеобщего закона. В свободной вселенной, вне коррумпированной демиургической системы порабощения, существа вправе свободно воплощаться на любой планете, которую они выбирают. Когда физическая жизнь сущности подходит к концу, после сотен, а то и тысячи лет, они возвращаются в бесконечный источник для отдыха, а затем решают, что они хотят делать дальше, чтобы продолжить учиться и расти. Нигде в этом процессе нет иерархической группы управления, манипуляторов, как владыки кармы. Как вы можете видеть, используя кавычки вокруг слова «владыки», я выражаю свое презрение, так что в моем обычном языке я дал этим сущностям другое, несколько саркастическое имя – говнюки кармы. Я начал называть их так после встречи несколько месяцев назад, когда я снимал глубокие слои наложенных соглашений, которые они пытались удержать на месте. В какой-то момент в процессе я решительно сказал им: «Вы самые большие кучи говна, что я когда-либо видел. Я не должен вам ничего. Вы должны каждому существу, которым вы манипулировали, и долг этот вы никогда не сможете погасить». В этот момент они очень быстро ретировались. После этого имя «говнюки кармы» закрепилось. В дальнейшем я их буду называть просто ГК. Хотя это несколько по-ребячески, я думаю, что это подходит, и я надеюсь, что вы будете думать о них таким же образом, так чтобы вас не одурачили эти мошенники-артисты сейчас. Или позже, когда вы отойдете из физического мира. После этого переименования давайте рассмотрим некоторые из способов, которые ГК манипулируют существами. Экзамен световых жуликов. Основной инструмент, который ГК использует для манипулирования, чтобы сущность согласилась на почти бесконечное количество перевоплощений, является ложный обзор в свете. Когда тело человека умирает, его дух выходит в астральные сферы и начинает изливать большую часть своего личного, ранее накопленного света. Если бы этот процесс не перерывался, истинный свет этого существа, изливаясь изнутри, высвободил бы слой за слоем все ограничивающие убеждения, полученные в этом воплощении. Тем не менее, в пределах сферы демиургической системы управления происходит то, что ГК перехватывает свет, который начинает появляться изнутри духа, и отражает его в ослепительной демонстрации красочного внешнего света. Вот почему большинство людей с опытом клинической смерти сообщают о движении через туннель света. Ослепительное внешнее шоу отвлекает внимание духа от света, выходящего изнутри него самого, и гипнотизирует его через частоты увлечения и активации всех религиозных доктрин программирования, которые люди были подвержены во время их воплощения. ГК и другие члены духовной иерархии лжи, такие как архангелы, ангелы и вознесенные владыки, часто будут присутствовать в фоновом режиме во время этого процесса. Если человек наполнен чувством всеобщей любви и единства, они говорят, что это чувство приходит от внешних существ света, которые вокруг него. Тем не менее, это чувство всеобщего единства и любви на самом деле выходит изнутри самого человека и отражается обратно от ГК иерархии лжи. Индивиду не дают времени, чтобы подумать о том, что происходит, потому что они быстро переводят его в фазу обзора жизни. Они показывают маленькое кино из его жизни, которое все о разочарованиях, несбывшихся желаниях, болезненных переживаниях и вреде, который человек испытывал во время своей жизни. Благодаря этому предвзятому и хитрому обзору жизни у человека появляется чувство, что он плохо прожил свою жизнь, что и нужно ГК. Они говорят человеку, что даже если ему не удалось столь многих вещей в его жизни, они предоставят ему возможность вернуться еще раз и сделать все правильно в новом воплощении. И бедный человек благодарен за этот шанс и для выкупа долга принимает соглашение, по которому ГК представляет ему шанс воплотиться снова. Если человек был воспитан в христианстве, перед ним предстанет Иисус и ангелы, и ему будет сказано, что он недостоин того, чтобы войти в Царство Небесное. Конечно, страх быть отправленным в ад настолько силен во всех системах убеждений, что люди хватаются за возможность перевоплощаться и стать достойным войти в Царство Божие, которое на самом деле царство демиурга, оккупанта. После соглашения на перевоплощение существо затем отправляется в небесное царство, в середине верхнего астрала, чтобы дождаться реинкарнации. Это царство со вкусом декорировано голографической моделью природы, прекрасными пейзажами и сотрудниками ангелов-хранителей, которые следят, чтобы эти существа вернулись на Землю, когда придет их время. Конечно, эти хранители на самом деле паразиты-пастухи овец, сторожащую свою паству, и нет никакого способа для сущности вырваться отсюда. Кармический перенос. Если содержание жизни человека, незаживающих ран и неосуществленных желаний недостаточно, чтобы убедить его, что он должен перевоплотиться, они пускаются на еще более наглый обман. Они показывают шоу, якобы из прошлой жизни человека, где он совершил ужасные преступления. И они говорят, что ему необходимо воплощаться в неблагоприятных условиях для того, чтобы отработать плохую карму. На самом деле, жизни, которую человеку показывают, не его, а скорее лиц, тесно связанных с иерархией лжи, которые в сговоре с ней, чтобы избежать принятия энергетической ответственности за свои криминальные действия. Некоторые из злобных энергий уголовных преступников проецируются на человека, который одурачен и полагает, что это он когда-то был ужасным преступником, и эта несчастная душа человека берет на себя соглашение отработки плохой кармы, якобы своей, даже не понимая, что все это злостный умысел и разработан для того, чтобы держать людей в подчинении и рабстве. Это делается, чтобы принудить к согласию существа перевоплощаться и взять на себя ответственность за преступления, которые он не совершал, гарантируя, что следующая жизнь человека будет заполнена чрезмерными трудностями. Этот кармический перенос также позволяет темным магам, которые приведены к власти иерархии лжи, избежать последствий своих собственных действий. Этот перенос также используется в крупных масштабах всего населения планеты через формы массового контроля сознанием и манипуляций СМИ. Чтобы подробно объяснить, потребуется отдельная статья. Но основной механизм того, как это делается, это через подсознательные соглашения, встроенные во все СМИ, корпоративные логотипы, печати, финансовые контракты, морское право и прочие институты матрицы. Принудительное соглашение входа с оккупантами-демиургами. Еще один очень важный аспект соглашений, которые выдвигают ГК на первоначальный вход сущности, соглашение входа, о том, что существа, проходящие в коррумпированную демиургическую область, вынуждены сделать для того, чтобы только получить вход в эту систему. Многие из нас пришли сюда из того, что я называю свободой Вселенной, чтобы помочь демонтировать демиургическую систему изнутри. И иерархия лжи вела обширный список принудительных соглашений на этих свободных душ, чтобы ограничить их эффективность. Эти соглашения входа также содержат положения, которые позволяют выдвинуть против существ необговоренные трудности во время их воплощения, в том числе, но не только. Рождение у плохих родителей, физическое насилие, сексуальное насилие, психические атаки, эфирная имплантация, манипуляции во сне, вербовка в ложные работники света, проблемы отношений, проблемы со здоровьем, проблемы с деньгами, физические похищения, имплантация, отсутствие самоуважения и многое-многое другое. Большинство существ свободной вселенной, поступающих сюда, были очень уверены, что смогут преодолеть все эти ограничения. Поэтому они подписали контракт. Там действительно не было большого выбора, но некоторые из нас вели переговоры жестче, чем другие, и взяли меньше этих пагубных соглашений. Но никто не вышел сухим из воды, независимо от того, сколько принудительных соглашений входа у нас есть. Важно, чтобы удалить все эти соглашения, с тем, чтобы стать чистым и продолжить выполнение выбранных нами задач исцеления и пробуждения других, а также разрушить демиургическую конструкцию изнутри. Отмена соглашения. Этот процесс, который я использую и делюсь другими по очистке от соглашений, иерархия лжи скрывает копии этих соглашений в различных сферах, поэтому специфика играет важную роль в этом процессе. Важно также, что вы привлекаете к этому процессу ваше суверенное внутреннее «я», «высшее я», «божественное внутреннее я» и так далее. и что вы сделаете этот процесс самостоятельно. Просто чтение заявления об отзыве не возымеет силы. Мы должны быть сознательно вовлечены в этот процесс с помощью нашей силы воли, чтобы осуществить желаемое изменение. Я обнаружил, что как только человек начинает отмену соглашения, становится легче со временем копать глубже, чтобы найти несколько из них еще. Имейте в виду, что соглашения часто раздроблены на различные фрагменты для того, чтобы их труднее было найти. Например, там могут быть соглашения иметь сложные романтические отношения, сложные отношения с родителями, братьями и сестрами, с друзьями и так далее. Это все разные кластеры соглашений, которые должны быть определены и удалены в отдельных процессах. Так что не пытайтесь избавиться от всех соглашений сразу, не торопитесь и работайте ежедневно, если чувствуете их влияние на вас. Процесс, описанный ниже, основывается на медитациях самоочистки Level 1 и Level 2, которые образуют основу для энергетической клиринговой деятельности. Что я делаю? Глубоко дышите и активируйте энергию вашего суверенного Божественного Я. Расширьте свет вашего Божественного Высшего Я из сердца и окружите все тело сердечной сферой суверенной энергии. Подключитесь к ядру Земли, галактическому ядру, бесконечному источнику и силам Божественного Источника Света. Призовите галактический пылесос быть готовым удалить всю грязь в галактическое ядро. Это воронка из облачного смерча, исходящего из галактического ядра, как шланг пылесоса, втягивает все, что необходимо удалить и преобразовать. Вызовите все соглашения, чувствовать себя жертвой или что-нибудь еще на этой временной линии, на всех других в прошлом, настоящем и будущем и внутри всех измерений, плотностей, уровней, сфер и реалий. Вызовите все повторные пункты, копии, резервные копии, зеркала, экземпляры контрагента и так далее. Заявите внутренней властью моего суверенного Я, объявляю, что все эти соглашения ноль, недействительны. Я отменяю все эти соглашения, а также все копии контрагентов, повторные положения, дубликаты, резервные копии, зеркала и так далее. Все перечисленное ранее. Объявите. Я возвращаю всю свою энергию, которая вошла в эти соглашения. Когда ваши энергии, эссенции, фрагменты души и так далее вернутся к вам, воссоедините их через ваш сердечный центр. Приказывайте. Я посылаю все эти соглашения и все варианты, ранее перечисленные в галактический пылесос, для преобразования в галактическом ядре. Вызовите все экземпляры этих соглашений противоположной стороны и отправьте их в галактический пылесос для преобразования. Эти копии соглашений удерживаются паразитами, которые высасывают небольшое количество вашей энергии через эти соглашения. Некоторые из этих существ могут претендовать на владык кармы, чтобы оказать власть над вами. Не верьте никакой их лжи. Вызовите и восстановите первоначальные соглашения, которые вы сделали с бесконечным источником. Воплотиться в этом неспокойном месте и провести свет источника в вашем воплощении. Пусть сила любви, содержащаяся в оригинальном соглашении, растворит все оставшиеся конструкции, связанные со старым, искусственно навязанным соглашением. Наиболее важной частью всего этого является ваша воля, чтобы это произошло. Добавьте немного ярости, если необходимо, используйте любое праведное негодование и используйте силу вашей воли. Утверждайте часто: «Я независим, и никто не имеет права отнимать мою энергию. Я суверенный, и ни одному существу не позволено нарушать моего суверенного пространства». Галактический пылесос – это инструмент, который я использую еженедельно для удаления ограничивающей энергии, защищая свои суверенные границы энергии, а также помогает клиентам делать то же самое. Любая мыслеформа, эфирный имплантант или нечисть с помощью пылесоса отправляется в галактическое ядро для преобразования в чистую энергию. Любые существа с душой в галактическом ядре либо преобразовываются, очищаются от их тьмы и реабилитируются, либо растворяются в фундаментальной энергии, то есть разрушаются. Хотя меня результат устраивает, я всегда приветствую их исцеление, чтобы превратить их в здравомыслящих существ, которые смогут стать продуктивными членами Вселенной еще раз. Будет ли сущность исцелена и восстановлена, или она будет уничтожена, я не решаю. Это дело их и Источника. Я просто служу галактическим трубопроводом. Я отпускаю их взглянуть в галактическое зеркало, взять на себя ответственность за свои действия и, надеюсь, исцелить и восстановить здравомыслие. Я действительно предупреждаю эти существа один раз, чтобы они не имели права посягать на мою суверенную энергию, и что они должны отступить, или я буду использовать оборонительную силу для того, чтобы отправить их в ядро галактики. Большинство из них будут делать вид, что отступают, но будут пытаться прицепиться щупальцами позже, чтобы продолжить свое грязное дело. Когда я чувствую это, я иду к источнику вторжения вместе с несколькими галактическими пылесосами и навожу порядок в доме. Около половины этих паразитических существ Демирунга-оккупанта могут быть освобождены и преобразованы в здравомыслящих существ, эффективных членах свободной вселенной. Это на самом деле довольно хорошее соотношение, учитывая, как далеко зашли эти существа в своем страхе, безумии власти, порабощении, злоупотреблениях, манипуляциях, разрушениях в этой иерархии. Космический закон и оборонительная сила. В большинстве доктрин New Age считается бездуховным или неразвитым даже рассматривать использование оборонительной силы. Хорошего мало, New Age, по-видимому, намерен подружить людей с паразитами, чтобы люди их терпели, а паразиты будут воровать, высасывать у них энергию, командовать, имплантировать их и причинять им вред в любой форме по своему усмотрению. Но этого мало, люди должны также пресекать любые негативные эмоции, так, чтобы стать счастливыми жертвами, в кавычках, таких надругательств. Это обманчивое учение манипуляторов происходит от ложного света, и ничто не может быть дальше от истины. Универсальный космический закон очень прост. Все существа суверенны, и есть свобода воли, чтобы выражать свои творческие порывы по своему желанию, и никто не имеет права попирать свободную волю и наносить вред другим людям. Следствие этого закона также очень простое. Так как все эти существа суверенны, у них есть право защищать себя от вреда, используя любой уровень силы, если необходимо пресечь нарушение в корне, даже если это приведет к разрушению вредителя. Поработители и мошенники духовной иерархии лжи находятся в явном тотальном нарушении всеобщего закона. Они уклоняются от естественного закона привлечения, который отражает действия существа обратно к ним, путем принуждения и манипулирования другими существами. Они принуждают людей согласиться быть жертвой и рабами, а также убеждают других существ взять на себя ответственность за не свои преступления через кармический перенос. Много слоев обмана основываются на большой лжи, что мы отделены от бесконечного источника, существа ложного света, затем строят на этой лжи убеждение о том, что универсальный закон не существует, что у людей нет неотъемлемого права на самооборону, что они должны подчиняться воле авторитетов, говнюков от кармы, и что люди должны поклоняться психопату-демиургу и его ангелам, чтобы быть облагодетельствованными приемом в Царстве Божие. Настоящая правда в том, что мы никогда не были отделены от бесконечного источника, так как это метафизически невозможно. Существо может игнорировать свою связь, считать, что ее нет, и даже считать, что они разорвали эту связь. Но вера в ложь не делает ее правдой, потому что истина не относительна. В качестве метафорического примера представьте себе, что группа людей решила отделить себя от атмосферы и дышать только воздухом из водолазного баллона. Действительно ли они отделены от атмосферы? Нет, они все равно существуют в атмосфере, даже если они дышат, казалось бы, из отдельного источника воздуха. Тем не менее, демиургические существа полностью привержены своей собственной иллюзии отделения от источника, и они нашли альтернативный источник энергии, плененное человечество, Из нас выжимают энергию в виде поклонения, обожания, убеждения, ложных контактов, искаженной сексуальности, обмана, спутанности сознания, апатии, борьбы, боли, страдания, ненависти, смерти и так далее. Это энергетические деликатесы для паразитов. Последнюю вещь, которую иерархия лжи могла бы допустить, это осмысление человечеством универсального закона и то, насколько тщательно мы были порабощены путем обмана. В тот момент, когда мы заявили «я суверенный» и ни одно существо не имеет права отнимать мою энергию у меня, игра в корне меняется. С этого момента, зная, что мы суверенные индивидуумы из источника, мы можем осуществлять наши суверенные права, включая праведное использование оборонительной силы. Правильно и неправильно. Другое учение фальшивого света, которым заражено движение New Age, то, что нет такого понятия, как правильно и неправильно, что все это просто опыт, который есть, чтобы преподать нам урок. Хотя это правда, что мы можем извлечь ценные уроки из неблагоприятных обстоятельств, это не означает, что необходимо или желательно быть постоянно угнетенным, управляемыми, имплантированными, обманутыми, порабощенными, истощенными энергетически. Такой жизненный опыт человеческой расе вовсе не нужен. С понимания универсального закона мы можем наблюдать, что по сути дурно причинять вред другому существу, которое не сделало вам ничего плохого. Мы можем также понять, что совместная работа и сотрудничество с другими – это то, что нужно делать. Эти простые понятия следует принять для того, чтобы освободить наши умы от извращенной логики, так называемых учений New Age. Они пытаются заставить нас поверить, что невероятное количество страданий, причиняемые человеку, полностью его собственных рук дело, а также то, что это замечательный опыт обучения, поэтому мы не должны предпринимать никаких действий, чтобы помочь другим облегчить их страдания. Какой прекрасный опыт обучения получили афроамериканские рабы? Задаемся мы вопросом. Как насчет ирландской и шотландской узаконенной обслуги? Как насчет средневековых крепостных, которые могли быть убиты по прихоти короля или одного из его приспешников? Нет, эти люди были полностью порабощены, и это легко распознается как дурное дело. Точно так же человечество не получает прекрасного опыта обучения, будучи порабощенной духовной иерархией лжи, коррумпированного демиурга-оккупанта. Но одну вещь мы наверняка можем выучить. Как объявить наш суверенитет и перестать быть рабами? Ну, многие из нас. Иерархия. Одним из основных корней мирских и метафизических проблем является понятие иерархии. Куда ни глянешь в нашем мире, у нас есть иерархические системы управления. Обычно доминируют мужчины. Иерархия является коварной, обессиливающей системой власти, послушания и порабощения. И мы должны выйти из этой системы, чтобы начать исцелять себя и наш мир. Кроме того, мы также должны преодолеть духовные иерархии, которые способствуют порабощению, подчинению и слепому повиновению. Коррумпированный демиург и его приспешники архонты, ангелы, поддельные вознесенные владыки, инопланетяне, демоны и так далее, являются отмороженными представителями врожденной иерархии, которая потребляет чужую жизненную силу и оставляет только разрушение на своем пути. Преодоление метафизической иерархии – это процесс самоосвобождения, очистки, приобретения, самопознания, приобретение знаний о всеобщем и земном законе природы и осуществление нашей суверенной воли. Во-первых, мы должны знать абсолютно, что мы полностью подключены к бесконечному божественному источнику всего творения. Когда мы знаем, не просто думаем на интеллектуальном уровне, а понимаем, что нет никакой законной власти вне нас, существует только внутренняя власть и самоуправление, которое руководствуется пониманием универсального закона, и они запрещают нам подстрекательские действия, которые могут нанести ущерб другому. Просвещенное самоуправление и соблюдение универсального закона является основой для свободного общества. Только при таком фундаменте мы можем избежать эгоистической ловушки, оказывать власть над другими, чтобы контролировать и регулировать свое поведение, которое не вредит никому. Только через просветленное самоуправление мы сможем построить совершенно новый тип самоорганизующегося общества, чтобы решать проблемы и видеть нужды многих как подлинное выражение мечты сотрудничать и построить мир, полезный всем. Это должен быть постоянно развивающийся сотворческий процесс. Каждая идея должна быть проверена и применяться там, где она готова быть принята с открытым исходным кодом, через добровольное участие всех лиц, участвующих вне не иерархической, а самоорганизующейся системе. Это требует совершенно новый способ мышления, организации и принятия мер. И все старые модели централизованной власти сверху вниз должны быть отброшены. Потому что, как мы уже видели, любые попытки навязать единую, в кавычках, лучшую систему всегда будут приводить к угнетению и в конечном счете терпят неудачу. У нас есть внутри потенциал, чтобы освободить каждого отдельного человека от оков порабощения системы иерархии и внешнего авторитета, чтобы работать вместе и создать решения для обеспечения основных потребностей продовольствия, воды, энергетики, жилья, одежды, транспорт и знания для каждого человека на планете, создание самогенерирующих систем для поддержания этих потребностей является абсолютно реальным, но только если мы сможем сотрудничать как суверенные личности, которые уважают права и границы других. Такой сдвиг в нашем мире зависит от всех нас, чтобы знать, что мы суверенны, чтобы провозгласить свой суверенитет, стереть программу рабской психологии, а затем работать вместе в сотрудничестве как суверенные люди с общей целью максимального расширения прав и возможностей всех людей на планете. Провозглашение суверенитета. Процесс провозглашения суверенитета и удаления ложного программирования, которое было встроено в нашу психику из многомерных уровней контроля, требует времени и последовательных усилий. Мы должны утверждать ежедневно: «Я суверенен, я свободен». Только я могу управлять собой. Или любая другая фраза, которая вам нравится. Вы ведь суверенны в конце концов. Мы также должны вести работу по самоочистке, необходимую для отмены всех соглашений, которые мы сделали, сознательно или подсознательно, отдав свою власть внешним авторитетам, чтобы испытать ненужные страдания или ограничения, нести не свое кармическое бремя и так далее. Это не быстрый процесс, и я выполняю мою собственную версию ежедневно. Иерархия лжи не уважает свободную волю, не соблюдает здоровые границы или ваше право сказать им «нет». Они используют всевозможные типы манипуляций, принуждения и голого насилия, чтобы добиться своего. Именно так работает патриархальная иерархия. Обратите внимание на сходство в словах иерархии и патриархата. И влияние архонтов. Агрессия, властная энергия патриархата стремится контролировать каждый аспект каждого существа, используя все возможные средства. Иерархия представлена физически внизу, коррумпированными иерархическими правительствами, тайными обществами и корпорациями, эксплуатирующими людей и природу. Она представлена метафизически вверху, коррумпированным демиургом-оккупантом и его легионами порабощенных-поработителей, из которых говнюки кармы являются просто одним подразделением управляющей сети. Вот почему так важно, чтобы напомнить этим назойливым владыкам и лордам кармы и всем паразитам, что вы суверенны. И будьте готовы использовать вашу суверенную силу, отстаивать это утверждение. Они не говорят на языке любви, и это означает, что мы должны использовать некоторую силу для того, чтобы отстоять свои права. Это, как я это вижу, трудно сказать без прикрытия, смотреть в лицо самым злобным существам во Вселенной и говорить им, что я суверенный, и я не позволю им попирать меня. Как ни странно, еще трудней оказалось разделить это откровение публично. Так много людей полностью купились на ложный свет их вознесенных владык, инопланетян и ангелов, которые говорят им, что делать, как думать и как жить, что они напали на меня на эту разоблачительную информацию в глазах общественности. Для этих людей я говорю просто: верьте тому, что вы хотите верить, но я буду продолжать работать над раскрытием истины и принимать соответствующие действия, чтобы исправить ошибки, которые были сделаны для человечества теми самыми людьми, которым вы отдаете свою власть так легко. Я выбираю стоять за истину в качестве суверенной сущности, рядом, не под суверенными существами, свободной вселенной, которая выступает против любых форм обмана, паразитизма и порабощения. Я благодарю тех из вас, кто будет стоять рядом и действовать с нами. С большой любовью, Кэмерон Дэй, 22 ноября 2013 год.